Думаю, она действительно хороша. Без всяких чувственных наслоений. Рефлекс подавлен, старость. А Саша молодец. Закончила университет 10 лет назад. Психолог. Вы знаете, что такое психология? Очень смутно. Только по романам. Ну, пожалуй, и психологи знают столько же. Есть ведь два вида психологов. Одни от философии, другие от физиологии. Первые преимущественно манипулируют цитатами, вторые пытаются экспериментировать все больше по Павлову. Знаете, небось? Знаю. Я хорошо училась и сразу пошла в аспирантуру на свою кафедру. Мусорила какую-то диссертацию года 4, исследовала процессы внимания у студентов. Защитила, уже будучи в этом институте. И тут постепенно началось охлаждение. Увидела, что все одно начетничество и запутанная терминология, неясные гипотезы, неточных методов. Неприятно, но сама я ничего придумать не могла. Я не заблуждаюсь на свой счет. Думаю, вот это-то и есть самая главная беда. И ничем помочь нельзя. Есть такие женщины. Умные, но без творческой жилки. Вот и мои помощницы такие же. Возможно, будут профессорами, но новых идей не внесут. Интересно, а что ты сам внес? Ну, все-таки, вот именно, все-таки. 4 года назад я совсем потеряла интерес к работе. Так ходила в институт, часы отсиживала, одну статейку в год кропала, чтобы не выгнали и зарплату платили. Жилось как-то странно в то время. Пожалуй, весело. Ходила в театры, на концерты, не пропускала ни одних гастролей иностранцев. Была хорошая и интересная компания, журналисты, художники, просто умные и острые люди. Читала польские и немецкие книги. Я хорошо знаю эти языки. Мать научила в детстве. Весело было. Были у меня и близкие, друзья, но ненадолго. А счастья все-таки не было. Вечером иногда сижу одна, и вдруг такая нападет тоска, что не знаю, куда деться. И начинаю все сравнивать и анализировать. В общем, когда 2 года назад появился Саша, то я была готова идти работать учительницей, выйти замуж и народить кучу детей. Вы, наверное, знаете, он тогда начал заниматься вопросами моделирования психики. Он пришел в институт уже с готовой гипотезой, чтобы опробовать ее в спорах с психологами. Прочел нам 3 лекции. И, конечно, очаровал, по крайней мере, молодежь и женщин. Был еще здоров тогда. Не был он и тогда здоров, просто скрывал. Да? Ну, значит, хорошо скрывал. Я узнала о его пороке сердца спустя 1/2 года после знакомства. Думаю о разных физиологических вещах. Ненаблюдательно или неопытно. Триумфа в институте у него не получилось. То есть мы ему хлопали, но когда дело дошло до дискуссии, то понимания не достигли. Разные точки зрения, разная терминология. В общем, он ушел с убеждением, что мы кретины. А наши мужи науки, которые порезче, назвали его шарлатаном. Вежливые говорили просто «дилетант». Но несколько человек из молодых стали ходить к нему на семинары. Это было очень интересно. Совсем не то, что умные скептики из моих приятелей и наши институтские профессора. Логика, ясность и вера. Да, вера в науку, в будущее людей. В человечество. Вера, основанная на знании. Я влюбилась очень скоро и очень сильно. Разве могло быть иначе? Он понял это, да я даже и не скрывала. Мы стали встречаться. Милая женщина, как ты влюблена.